Ручей оказался чистым, быстрым да мелким, хотя и довольно широким. Бросив мешок и напившись, Олег отправился собирать топливо, возложив остальные заботы на Ратомира. Тот не подвел, вот только еду опять брал из мешка ведуна, да Берегине угощение отложить пожалел. — Ну и жаден ты, братец! — бросил не удержавшись Олег. — Серые волки тебе, братцы! — мгновенно парировал парнишка. — А у моего отца один сын. Знаешь, что это за мостик? За ним уже владения у Муруна-чародея начинаются. — Тебе-то откуда ведомо? — ведун с показным равнодушием растянулся на траве. — Так я же, считай, из этих мест. Вон он, еловый лес, направо уходит. — А за ручей, значит, чародея хода нет? Слыхивал я такие сказки. — Токма самые мелкие криксы проточной воды до заговоренных мостиков боятся. Знающе поморщившись, отмахнулся Ратмир. Чародей просто в эту сторону пока не ходит. Интереса, видать, пока нет. А куда же он ходит? Ближнее село Озерцы, туда и наведывается. Отрок через плечо покосился на ведуна, усмехнулся нехорошо. Ну и дальше, овражки наши, Соснова, Каменный двор, еще есть деревеньки. Не миновать всем, кто там живет, руки чародеевой. Ой-ой! На показ испугался ведун, поднял руки. Вот, значит, от чего-то ты хочешь, то не хочешь во вражки-то идти. Боишься, что чародей тебя схватит. В Озерцах решил спрятаться у нелюбимого деда Яромира? Я чародея не боюсь. Ратмир продолжал смотреть Олегу прямо в глаза. — А что? Я слабый. Силу признаю. Пусть боятся те, кто о себе как о сильном думает. Ну — ну-ну, смотри, варево выкипит. Они поели молча. Потом Олег собрался было еще немного полежать в тени, но отрок засобирался. — Ну что, идешь со мной? Или испугался? — Да это не я с тобой, Ратмирка. Это ты со мной идешь, — напомнил Олег. — Далеко еще до Озерцов? — Да нет, дорога почти прямая, задолго до темноты придем. Успеешь еще и вернуться, коли захочешь. — Значит, твой чародей только ночами озарует? — Думают так некоторые дураки. Ратмир с кряхтением взвалил на плечи мешок. — Пошли ночевать все одно в Озерцах. Чтоб я не решил, дед Яромир чай не выгонит. Ну, а коли решу таки во вражки уйти, так уж сам как-нибудь без тебя. Так что в Озерцах-то простимся. Ну вот и хорошо. Олег одной рукой поднял свой мешок, наполовину опустевший. Хорошо, согласился Ратмир. Говорить опять стало не о чем. Переходя через мостик, ведун почувствовал тепло. Немного нагрелся крест, примотанный к запястью. Что ж, заговорить мост от нечисти — обычное дело. Вот только Ратмир прав. При желании крикса пробежит здесь, как человек по углям. Даже табак с перцем действеннее. Да, кончились запасы-то этой простенькой смеси. Хотя не такой уж и простенькой, если разобраться. Про табак в этих краях не слыхивали. А перец весьма дорог. Настоящий сюрприз ждал ведуна за мостом. Крест не успевал остывать. Так часто нечисть пересекала дорогу. Причем нечисть очень серьезная, раз оставляла такие следы. Рука то и дело тянулась к сабле. Ну и еловый лес, и раскинувшийся по левую руку овражистый осинник выглядели вполне мирно. «Неподходящие деревья для нечисти», — заметил ведун вслух. «Сильные не боятся», — с какой-то гордостью за местную нежить ответил Ратмир. «Радуйся, радуйся», — подумал Олег. «Как бы тебя первого на куски не порвали, умник». Впрочем, Спустя некоторое время стало полегче, крест успокоился. Создавалось впечатление, что вдоль ручья бродят какие-то патрули, охраняя территорию. Что ж, в таком случае они прозевали приближение врага. «Старшее зло», — вспомнил ведун. «Двойное ква? А знаешь ты в Озерцах мужика по имени Глеб?» «Знаю», — пожал плечами Ратмир. «А он же у нас в корчме был, и ты с ним рядом сидел. Мужик как мужик, чурка сиволапая. А что, ты испужался, защитников ищешь?» Но он не говорил, что чародей так близко к Озерцам подобрался. «А что он, чурка сиволапая, понимает? Наплел тебе, что придется, ты домой уехал, а ты, дурак, поверил!» «Ну-ну, окороти язык, электрическая сила!» Терпеть от сопляка такие высказывания Олег не собирался. «Шевели ногами до своей родни в Озерцах и больше ко мне не подходи, всыплю!» «Ага», — устало кивнул Ратмир, — «а после батя тебе всыплет. Кто сильнее, тот и прав». Мысленно Олег застонал. «Не ввязываться! Ничего он не знает, этот сопляк с детства испорченный. Ничего интересного сказать не сможет. Зато может отвлечь, а в такой местности это совершенно ни к чему. Дурак Глеб или не дурак, а здесь в прямом смысле нечисто. И еловым лесом дело не ограничивается». Ратмир еще порассуждал немного в полголоса о сильных и слабых, об отце, который его слабого сплавил подальше, и, конечно, прошелся по Олегу. Ведун не ответил, озираясь по сторонам. Тихо. Птицы чувствуют себя нормально. Несколько раз промелькнули лесные зверьки, ежики, зайцы. Значит, не так уж здесь и страшно. На подходе к деревне крест и вовсе успокоился, перестав напоминать о себе. Оглядывая полтора десятка дворов, вытянувшихся цепочкой поперек лысого холма, Олег не заметил ничего необычного. Куры, козы, крепкие малорослые женщины с деревянными граблями, тоненькие струйки дыма из парочки труб. Ну, деревня как деревня. Вот только собаки что-то молчаливые. «Второй слева дом деда моего, Яромира, чтоб ему старому повылазило», — сообщил Ратмир. Олег повернул голову и изумился произошедшей в парне перемене. Тот широко улыбался спутнику. «Спасибо тебе, дядя Олег, что сопроводил. Уж извини, коли я чего лишнего ляпну. Я со страху. А теперь че пойду? Тебе-то лучше прямо к старости, к Борису. Это вон тот дом, высокий, у колодезя. Видишь, журавля?» «Вижу-то вижу», — ведун прихватил Ратмира за плечо. «Как-то не годится нам сразу расставаться. Пойдем-ка вместе к Борису, а потом вместе же и к Яромиру заглянем». «Собак я боюсь», — смутился отрок. «Так что ты уж один иди к старости. Кобель у него очень злой, коли не сдох, правда. Потом, конечно же, приходи к Мирославу, он тебе рад будет, а я предупрежу. Тут, видишь, тропинки расходятся, мне налево». «На частокол-то?» — вдруг сообразил Олег. «Частокол, разве нету этой деревни? В лесу ведь живут». «Да упал он давно», — усмехнулся Ратмир. «Ты по тропинке иди, а то еще споткнешься, ноги поломаешь. Коли на дрова не растащили, тут спокойно». «А умрун чародей?» «Чародей. И в еловом лесу чародей, сам знаешь. Но ты со старостой про это поговори, ему интересно будет». «Ну ладно». Ведун испытывал облегчение, расставаясь с парнишкой, и рад бы был его больше никогда не видеть. «Но почему он так спешит?» «Иди». Ратмир быстро зашагал вверх по холму, уклоняясь в левую сторону. «А мешок-то?» — опомнился Олег. «Оставь за труды!» В голосе Ратмира прорезались знакомые высокомерные нотки. «Я занесу», — не очень твердо пообещал ведун. Он тоже начал подниматься, но через плечо часто поглядывал на Ратмира. Уж не сбежать ли надумал? Так понимать должен, что никуда от ведуна не денется, но все оказалось куда проще. Наглянувшись в очередной раз, Олег заметил, что парень пошел легче. Мешок. Он будто сдулся. Ратмир успел что-то спрятать в траве. Тоже мне хитрец. Олег хотел было вернуться, да посмотреть, что же такого приволок отрок в своем драгоценном мешке. Но за ним уже наблюдали.